«Сеня, хватит витать в облаках!» — услышал он мягкий, настойчиво осторожный голос жены. «Я сейчас закончу, уберу банки с вареньем и будем ложиться». «Банки?» — переспросил Пекарев. «А, да-да, конечно, сейчас иду, Клаша. Захвати там огурчик малосольненький. У меня оскомина от твоего варенья. Перебить соленым». На столе под мягким зеленым абажуром горела лампа, и в комнате было прохладно от свежевымытых полов. Эх, хорошо бы сейчас посидеть часок-другой над рукописью в тишине, без редакционной суеты и сутолки. Повестушка о ребятах-колонистах вроде бы хорошо пошла, стронулась с мертвой точки. Тревожное письмо в редакцию из детской колонии имени Дзержинского послужило толчком. Теперь он там свой человек. Вот недавно его председателем конфликтной комиссии избрали. Понятно, разумеется, замечательные там ребята есть. Он незаметно втянулся в их нелегкую, бурную и увлекательную жизнь. Взглянув на свежие простыни и преодолевая желание раздеться и лечь в прохладную постель, Пекарев прошел в кабинет, забитый книгами, и остановился перед столом. Что ж, Клавдия опять надуется, конечно. Не хотелось бы лишаться с таким трудом налаженного мира в доме, но что поделаешь. Он сказал себе, что дальше в таком раздвоении жить нельзя, и нужно либо бросить газету, либо оставить, по выражению жены, ненужную писанину. С горечью в который раз он пожалел, что совершенно нет времени писать. За дверью раз и второй нарочито шумно прошла жена. Он усмехнулся забавно. Он хочет написать всего лишь интересную детскую книжку и должен прятаться от жены. А газета забирает всего тебя целиком. Еще хорошо бы пройти с рюкзаком по родным местам, верст бы 300 махнуть по самой глубинке. Но вот уже второй год думает съездить в Зежский район, встретиться и поговорить по душам с тем мужиком, Захаром Дерюгиным, крепко запавшим ему в память, но так до сих пор и не выбрался. В то же время он уже не мог без редакционной бестолковщины и суеты, без летучек, без прерывных звонков, без захлестывающих одна другую компаний, выплескивающихся на газетные полосы бодрыми, деятельными передовицами и броскими шапками, сумятицей сводок. Он любил пору, когда нужно было чуть ли не всю редакцию посылать по районам в посевную или уборочную в связи с новым займом или очередной диверсией классовых врагов. Ему нравилось быть и активно действовать в этом нервном, мгновенно отзывающемся на малейшие изменения и перемены организме, чувствовать его тончайшие движения, но, тем не менее, выход газеты всегда казался ему неким чудом и отвлеченностью, не имеющими к нему никакого отношения. Разворачивая очередной пахнущий краской и машиной номер, он с жадностью прочитывал его наново, хотя все эти материалы прошли через него не один раз. Сколько времени и сил он отдал делу, с утра до ночи пропадал в редакции, знал область, как свои 5 пальцев, и работу свою любит, и работать хочется. Вот только порой подступает к сердцу этакий разинский зуд взять и шарахнуть передовую о комчванстве или еще что-нибудь в таком духе. Пусть бы потом к ответу, зато была бы минута торжества и победы над собой. Но, и это в сторону, минутное честолюбие пробивается откуда-то из-под материковой коры. Но с этим жена-то права, необходимо уметь справиться. Отшумит вал и прокатится далее. Нужно ставить в основу главное. Вон какой штурм в стране. Оглядываться на кочки и шероховатости нет времени. Минутное честолюбие и минутные победы сейчас не главное для души, для внутреннего равновесия, — остановил себя Пекарев. Нельзя уходить в сторону, и нужно именно для себя определить, чем ты недоволен и что тебе мешает жить и работать спокойно. Когда это началось с Петровым? С какой трещины? Почему у него не исчезает все-таки ощущение неуверенности, собственной неправоты? В петлявших одна за другой мыслях не было последовательности и логики. Самое зерно оставалось по-прежнему за семью замками. Он бродил возле него, придвигаясь ближе и ближе, и уже только боязнь ожога не давала ступить в самую сердцевину. Пекарев смотрел в темноту окна. Но все равно этого не миновать. Он замер, прислушиваясь к самому себе. Жена Петьки Актюбина, его друга со школьной скамьи, вошла к нему в кабинет неожиданно, и он, едва завидев ее в дверях, приветливо поднялся навстречу. Пекарев уважал эту смуглую и высокую женщину с темными продолговатыми глазами и всегда любовался ею. На его лице потом так и осталась эта полуулыбка, словно приклеенная маска, и он еще и сейчас, после нескольких дней, порой чувствовал ее и невольно проводил по лицу рукою, словно что-то стирая. — Семен Емельянович, — сказала она, подходя к широкому, заваленному бумагами редакторскому столу. — Петра арестовали. — Сегодня часа в 3 ночи, — добавила она. Вот тогда-то Пекарев и попытался убрать с лица ненужную приветливую улыбку, и никак не мог, и потому чувствовал кожей лица какое-то жжение. — Я не знаю, зачем пришла, — продолжала она, опустившись в дубовое кресло и поставив сумочку себе на колени. — Подумала, что должна куда-то пойти, что-то сделать, помочь Петру. Одна я больше не могу. Вы так хорошо относились друг к другу. Ну вот, рассказала, и кажется легче. Простите, я сейчас пойду, я ведь знаю, ни вы, ни кто другой помочь не смогут. Справившись с собой, Пекарев вышел из-за стола, сел в кресло напротив нее. «Мужайся, Кира», — сказал он первые подвернувшиеся на язык плоские, затертые и потому ненужные слова. «Я думаю, это...» Недоразумение, досадная ошибка. Все разъяснится, уверяю тебя. Я постараюсь выяснить. Я давно это чувствовала, — сказала она, глядя откуда-то издали, из глубины, в которую Пекарев не мог проникнуть. У него в институте не было врагов. Он ведь, ты знаешь, талантливый математик, острый, блестящий ум. Его любили. Ну вот, видишь, Кира, да все обязательно разъяснится. Вырвалось у Пекарева. Он говорил ей что-то о справедливости, не в силах справиться с другим, противоположным потоком мысли, который так и кипел в нем. Он тут же со свойственной ему горячностью стал было звонить, но чего-нибудь вразумительного добиться не мог. Чувствуя, что это как-то неожиданно унижает его перед этой женщиной, которую он искренне уважал, он тут же хотел идти, доказывать, спорить. Она сама его остановила. — Погоди, Сеня, не надо ничего делать сгоряча, — сказала она. — Ты все такой же Дон Кихот, нисколько не меняешься.